Иду и мечтаю. А вдруг кто-нибудь из едущих мимо, сердобольный, симпатичный, подсадит меня и подвезет. Этими мечтами я подбадриваю себя. Всякий раз, как между двумя снеговыми брустверами, между которыми как траншея, вьется узенькая-узенькая улица. Спасибо и на том, некому расчищать. Дворники после революции перевелись. Показывается голова лошади, тянущей дровни или розвальни. Я кричу во весь голос. «Подвезите!» Разные возницы относятся к этому моему призыву по-разному. С полчаса назад один из них остановил свою лошадь, посмотрел на меня. Я, наверное, заморена больше, чем его лошадь. Жалостливо подсокал языком и сказал с финским акцентом, задушевно сказал, добрым голосом. «Мила моя, я бы рада была, когда бы могла, а только это мне не фашмошно!» Хлестнул лошадь и уехал. Я огорчилась не сразу. Уж очень он напомнил мне давно невиденного Вейку. На Масленице в Петербург, а потом в Петроград наезжало всегда множество веек. Легкие финские саночки без полости, но с сиденьем, покрытым лоскутным ковриком, запряженные сытыми финскими лошадками. С колокольчиком на дуге и пестрыми бумажными розами и лентами, вплетенными в конские гривы. Как любили дети эти катанья на масленичных вейках. Мы подбегали к вейке, называли улицу, куда хотим ехать, спрашивали, «Сколько возьмешь?» Финский возница отвечал кратко. 30 копеек или 1 рубль. Мы влезали в санки, ехали и хохотали. По всякому поводу, без всякого повода. Просто нам было весело. Ведь масленица, блины и все. Дети мои и сейчас веселые, как, впрочем, вся наша семья. Несмотря на голодный харч и трудности гражданской войны, мы все-таки веселые. Вероятно, это защитная реакция ослабленного организма. Но вот и скрылся приветливый Вейка, которому никак не фашмошно подсадить и подвести меня. Хоть бы не разговаривал он со мной так ласково. И снова я побрела пустой и пустынной Выборгской стороной. Несколько времени спустя показались новые розвальни. Однако на мою просьбу подвести возница плеснул в меня такой густой руганью, что у меня дух занялся. Так ошпаривают кипятком чужую собаку, трущуюся около дачной кухни. Я продолжаю идти по тротуару. На ругателя возницу даже не гляжу. Но он уже остановил лошадь и кричит мне очень миролюбиво. «По что не садишься?» Надо бы, конечно, ответить ругателю что-нибудь величественно гордое, бросить ему какие-нибудь кинжальные слова. Но усталые ноги в ковровых валенках сами потащили меня к саням. Я села на грядку розвальни. Возница вытянул лошадь кнутом. Она рванула так резко и стремительно, что я прокинулась в розвальнях на спину, а ноги мои взметнулись вверх. «Мы едем, едем!» Возница недовольно ворчит. «Сама кричит, подвезите, а сама не садится!» «Что же мне садиться, когда ты ругаешься?» «Тебя, что ли, я ругаю? Я большаков кляну!» «А что тебе большевики сделали?» «Большаки!» — снова взрывается возница. «Ироды они, аспиды, мучители окаянные! Так, так, так и так! Вчера видала такое? По карточкам гальё с боин выдавать стали! Привез это я домой, развязал мешок, а батюшки мои! Баранья голова в шерсти с рогами, глаза замглились, язык из морды висит. Ребятишки мои со страху так и зашлись. Ну, не окаянцы, скажешь, большаки эти, так, так и так. Не тебе одному. Нам вчера тоже гальё по карточкам выдали, тоже голову баранью. Ну и что же вы с головой этой? Любопытствует возница. А что же? Шкуру содрали, мозги вынули, поджарили. Все остальное на студень. Вот сейчас доберусь до дома, ужинать сяду. Помолчав, возница спрашивает. А откель тебя домой метет? Из лесного. «Из лесного?» — удивляется он. «Не ближний свет.